Глава 15. Утро началось с головной боли и желания убивать. Желание лишь усилилось, когда я со стоном сползла с измятой постели на холодный пол, блаженно простонала и тут же скривилась от грохота, с которым распахнулась дверь в мою комнату. Раздражающей бодрой походкой, что-то громко и весело напевая, мой нежданный гость пересек первую комнату, властно раздвинул растения, служившие своеобразной дверью в комнату уже вторую, вошел в мою спальню и нахально поинтересовался. «И чего лежим?» Простонала я что-то малоразборчивое, прикрыв глаза и пытаясь получить удовольствие от холодного пола, к которому прикладывалась пульсирующим виском. «Тьма, я больше никогда не буду пить». «Чего говоришь?» — издевательски переспросил Райер Ихар. Он даже не поленился поближе подойти и на корточки передо мной присесть. «Уйди!» Взмолилась я, не открывая глаз и честно пытаясь не сдохнуть. «Почему мне так плохо? Чёртово вино!» Частично вспомнив события вчерашнего вечера, я немного передумала. «Чёртов фраер!» «Но я же только пришел. «И зачем так громко? И почему так отвратительно бодро? Мы же вчера пили вместе, ему ведь тоже должно быть плохо!» «Ненавижу!» – простонала я. «Рано!» Флегматично заверил мужчина. В следующее мгновение пол куда-то пропал, а я сама, с трудом приоткрыв глаза, обнаружила себя на руках у некоторых наглых и бессовестных. И вот так, без труда меня удерживая, Ихар пошел куда-то прочь из моих комнат. «Поставь меня немедленно!» Я попыталась произнести это требовательно, но вышел какой-то полузадушенный стон. «Что, уже не нравится?» Наигранно удивился он, вскинув брови и бросив на меня насмешливый взгляд. Затем улыбнулся, уже не таясь, и добавил. «А вчера сама на ручки просилась». Нахмурившись, я заставила больную голову со скрипом вспоминать все, что вчера произошло. Вспоминалось почему-то урывками. Помню, что Райер меня нагло обманывал, используя иллюзии. Помню вкусное вино, какие-то маленькие закусочки и бутербродик, который на меня смотрел. Потом еще был сам Райер, только находился он как-то очень близко. Больше ничего не вспомнилось. «Не просилась», — отозвалась я не очень уверенно, продолжая хмуриться в попытках вспомнить этот ужасный момент. Кинув на меня еще один смеющийся взгляд, Ихар пришел к каким-то только ему понятным выводам и хидненько протянул. «Еще как просилась. Сама на меня заползла и заставляла в комнату нести». Откровенно опешив от подобного, я не нашлась, что возразить. Поэтому добрую часть пути мы прошли в молчании. Пересекли коридор, в котором наши комнаты были, подошли к неосновной лестнице и даже начали по ней спускаться вниз. Причем мне этот путь был незнаком. «Да я не могла», — решила я в конце концов. Ихар попытался сдержать улыбку, но в итоге оставил все попытки и улыбнулся широко и нагло. Именно таким тоном, совершенно наглым, он и заявил. «Да ты не только могла, ты еще и стала. Я пытался образумить тебя, но ты прибегла к запрещенным методам». Вспомнились известные мне запрещенные методы. Медленно бледнее, я испуганно прошептала. «Каким?» Невзирая на мой немаленький вес, мужчина без каких-либо трудностей приподнял меня еще выше, прикоснулся губами к моей щеке и громко прошептал на самое ухо. «К соблазнению». Вздрогнула всем телом, со смесью страха и неверия, глядя на то, кто продолжил невозмутимый спуск по какой-то очень длинной лестнице. Я и молчала все то время, пока мы не спустились, и дальше я бы тоже помолчала, но тут Райер весело поинтересовался. «Опять будешь уверять, что ты не могла?» «Да нет, могла». Задумчиво ответила ему, все еще пытаясь вспомнить, что же вчера вечером произошло. И совсем не поняла, почему мы вдруг остановились. Ихар просто шел, а потом вдруг резко замер и с откровенно нехорошим прищуром, глядя на меня сверху вниз. «Повтори-ка», — попросил он, но тон его настаивал совершенно на ином. Мой недоумевающий взгляд был встречен практически яростью. Подумав и прокрутив разговор в голове еще раз, я пришла к выводу, что не понимаю совершенно ничего. «Слушайте!» — вздохнула устало и мгновенно скривилась от боли, пронзившей висок. Подождав, пока болезненная пульсация пройдет, осторожно приоткрыла глаза и спросила. «Куда мы идем?» И мой взгляд внезапно зацепился за что-то очень странное. Странная и малыми местами темная, но большими местами прозрачная. И это что-то странное, которое и откровенно жуткое, почему-то было на мне. Это что? Я с искренним ужасом посмотрела на, кажется, ночное платье. Только такие платья у нас даже дамы легкого поведения не носят. Потом до меня дошло, как именно я выгляжу. И нервно попытавшись прикрыть руками все, что только могла, я возмущенно потребовала. «Поставьте меня немедленно!» Мгновенно осознав, что именно потребовала, представила, как я буду выглядеть, и требование сменила. «Дайте пиджак!» А возобновивший движение Райер нахально поинтересовался. «Зачем? Меня все устраивает». «Меня?» — я интонацией выделила это слово. «Не все устраивает. Неужели я добровольно на себя это нацепила? Это ж сколько же нужно было выпить?» «В высшей степени безответственное поведение. Мне нужно было покинуть зал в тот самый момент, едва я поняла, что Лизи там нет. Мне нужно было найти ее и убедиться в ее безопасности, а не пить». «Нет». Райер громко хмыкнул, вырывая меня из душевных терзаний. «Ты просто не сопротивлялась, пока я на тебя это надевал». Смысл его слов доходил до меня медленно, очень-очень медленно. Настолько медленно, что Ихар успел пересечь очередной необычайно темный коридор, ударом ноги открыть высокие каменные двери и внести меня в странно мерцающее помещение, очень сильно напоминающее свод пещеры с негромко журчащей водой. Но меня мало интересовали особенности данного пространства. Я даже внимания на них не обратила, напряженно раздумывая о том, что мне только что сообщили. И я уже собиралась высказать все свое возмущение. Даже воздуха в грудь набрала, но была остановлена невозмутимым. «И не дыши». После чего меня взяли и кинули в ледяную воду. Непередаваемое ощущение. Я вскрикнула, едва льдом окутала тело, и это было моей самой большой ошибкой, потому что в миг, когда водная толща сомкнулась над моей головой, в легкие хлынула обжигающая горло вода. Паника запульсировала во всем теле, застелила глаза. Я забилась в водных объятиях, не в силах определить, где верх и куда мне следует плыть. Невыносимо сильно хотелось сделать вдох, но вокруг была лишь сплошная проклятая вода. Я задыхалась без воздуха. Меня силой выдернули в тот же миг. Выдернули и вытянули на мгновенно нагревшийся каменный берег. Я с жадностью глотала прохладный воздух и просто никак не могла им надышаться, судорожно хватаясь за камни. «Я же сказал, не дыши!» Вроде как виновато, произнес обнаружившийся рядом Райер. «Катитесь к тьме!» Натурально послала я его, устало развалившись спиной на берегу, раскинув руки и дыша со свистом. Меня продолжало ощутимо трясти, даже невзирая на то, что и камни, и воздух вокруг нагрелись. Ушло несколько долгих минут на то, чтобы я окончательно успокоилась, выровняла дыхание и сердцебиение, уняла дрожь и убедила себя в том, что я не умерла. Я продолжаю дышать, мне тепло и мокро, значит, я все еще жива. С этой радостной мыслью я открыла глаза и... Нет, первым делом я увидела пещеру, в которой мы оказались, и в этой пещере все было довольно неплохо. Высокий неровный потолок, и не скажешь, что мы в доме. Очень светлая, чуть светящаяся в темноте вода, которая, журча, образовывала целое озеро на большую часть пространства. А на берегу росли какие-то немного странные растения. Странные, потому что у них, вопреки особенностям этого мира, были не только зеленые листочки, но и небольшие бело-голубые цветочки, которые тускло, но все же тоже светились, наполняя пещеру таинственным голубоватым сиянием. И я сидела, зачарованная, и с тихим восторгом рассматривала эту красоту, пока мой взгляд не опустился вниз. «Да ну чтоб вас, а!» Простонала раздосадованно, обнаружив, что и без того откровенное ночное платье намокло и теперь не прятало абсолютно ничего. Даже хуже. Оно облепляло и выделяло, оно... «Да ладно, я еще ночью рассмотрел все, что меня интересовало». Успокоил Райер, который, как оказалось, все это время сидел рядом и не сводил с меня виноватого взгляда. «Издеваетесь?» Мрачно глянула я на него. Загадочная улыбка скользнула по его тонким губам, взгляд медленно опустился с моего лица на мою же грудь. Рывком сев, я перекинула мокрые волосы через плечи и частично прикрыла то, на что некоторым смотреть не разрешалось, еще и руки воинственно сложила. И вот после этого, устремив злой взгляд на невозмутимого мужчину, у него же раздраженно и спросила: «У вашей наглости есть предел?» Изобразив отсутствие совести на лице, Райер честно признался: «Сомневаюсь». И тут же без какого-либо перехода полюбопытствовал: «Составите мне компанию за завтраком». «Только если вы будете в другом помещении», — скривилась неприязненно. Мне улыбнулись, многообещающе, и иронично заметили: «Я полагал, условием нашего завтрака будет твой пристойный внешний вид». Я замерла, напряженно глядя на мужчину. Его улыбка стала шире, и без того испуганную меня решили добить. «Но если ты желаешь, чтобы я находился в другом помещении, то так тому и быть. Надеюсь, ты помнишь о том, что стены не являются для меня большой преградой». «Да, вот только что об этом и вспомнила». Вновь появилось желание кое-кого просто попинать. Ногами, от души, по самым болезненным местам. Скрипнув зубами, я посмотрела на Райера практически с ненавистью, но выбора особо не было, так что... «Тьма с вами! Один совместный завтрак!» Я не очень культурно ткнула в него указательным пальцем. «Но после вы оставите меня в покое!» Райер снисходительно улыбнулся, склонил голову к левому плечу. Так обычно на глупых наивных детей смотрят, и мне, взрослой женщине, такой взгляд не понравился. Об этом не может быть и речи. После чего просто не успевший возмутиться мне, протянули появившийся буквально из воздуха мужской банный халат. Белый и мягкий даже на вид. Я осторожно приняла вначале его, затем протянутую широкую ладонь. Ихар встал сам и меня за собой утянул. Поднявшись, торопливо влезла в теплую мягкую ткань и почувствовала себя несколько в большей безопасности, чем до этого. «А теперь марш переодеваться», — велел Райер, принимаясь расстегивать собственную черную рубашку, в которой он, кажется, и был вчера. «Я зайду за тобой. Иди, не бойся, тебя в коридорах никто не увидит». Естественно, я осталась стоять на месте, не совсем обрадованная тем, что меня, похоже, собираются спрятать с помощью иллюзии. Эта магия вообще не вызывала у меня доверия. Сложно доверять тому, что и понимаешь плохо. Ехар же, не теряя времени, расстегнул последнюю пуговку на рубашке, затем обе пуговицы на рукавах, после чего рывком избавился от верхней части своего гардероба. И я засмотрелась. Не могу сказать, с точки зрения кого именно я стояла и откровенно глазела на мужчину. С точки зрения женщины или той, кто с детства рос среди военных и много знал про отличную форму тела. У меня у самой оно было, откровенно говоря, дохлым. Опасно тонкая талия и ужасно хрупкие ребра. Грудь достаточно большая для того, чтобы ощутимо мешать во время боя. Мышц не было. Пресс едва-едва проглядывался, руки были лишь слегка подкачанными, с ногами та же история. У Ихара же, у него было красивое тело. Завораживающие узлы мышц, приковывающий взгляд мускулы, потрясающий пресс, к которому против воли захотелось прикоснуться. Такое ощущение, словно Райер старательно прорабатывал каждый из имеющихся у него в теле мускул. А ведь когда он в одежде, то и не скажешь, что у него тут все настолько безупречно. А еще откуда-то появилась мысль, что все вот это при желании будет очень сложно победить. Потому что тут не только каменные мускулы были, тут еще и запредельная скорость, и невосприимчивость к магическому воздействию, и взгляд, подмечающий абсолютно все, все детали. И, естественно, мой повышенный интерес не остался незамеченным. Ихар повернулся ко мне лицом и развел руки в стороны, словно красуясь, и насмешливо предложил: «Можешь потрогать, если хочешь». Потрогать хотелось, но я себе скорее руку откушу, чем признаюсь в этом. «Нет», — удивленно хмыкнул мужчина и выразительно положил обе ладони на ремень своих брюк. «Если сегодня ты наблюдатель, то я не против». И этот наглый, я даже не знаю кто, принялся неторопливо ремень расстегивать. Затем столь же медленно расстегнул и пуговицы брюк, после чего сунул большие пальцы под ткань по бокам и рывком избавил себя от какой-либо одежды в принципе. Моему взору предстало что-то. Что-то жуткое и страшное. Шокированная, я уставилась на эту штуку, выбивающуюся из всех моих представлений о мире. Штука в ответ уставилась на меня, угрожающе покачиваясь из стороны в сторону. Так страшно стало, просто до мурашек по всему телу. А еще очень-очень противно. Тошнота неожиданно подступила к самому горлу. Неподозревающий о моих размышлениях Райер стоял абсолютно обнаженный и превосходяще улыбался. Ему нечего было стесняться или стыдиться, он был совершенно уверен в своей неотразимости и спешил поделиться ею со всем миром. Вот только мой взгляд то и дело опускался на эту странную и страшную штуку между его ног. Штуку, которой мужчина по непонятным для меня причинам гордился. Да, гордился, она ему нравилась. И он смотрел на меня с превосходством и ожиданием того, что и мне она тоже понравится. «Меня сейчас вырвет», — призналась я совершенно искренне, развернулась и рванула прочь, прижимая руку к рту и пользуясь тем, что мои слова, кажется, вызвали шок у Демиса.